Кстати, малоизвестный факт. Жуков был генералом номер один. Ему первому присвоили генеральское звание во всей Красной Армии. Всего постановлением советского правительства в июне 1940 года 1056 высших командиров получили воинские звания генералов и адмиралов. Введение генеральских званий – это сталинский пряник после Большой порки 1937-1938 годов. С чего это товарищ Сталин так добр? Да с того, что он планирует всех своих командиров в обозримой перспективе пустить в дело. В противном случае с пряником можно было бы и не спешить. Но Сталину мало 1000 генералов. Создаются все новые и новые дивизии, формируются корпуса и армии. И на генеральские должности ставятся полковники. Мы еще встретим не меньше 100 полковников на генеральской должности, командир дивизии. А раньше уже встречали полковника Федюнинского, даже в должности командира 15-го стрелкового корпуса 5-й армии. Но командиров не хватает. Пока Гитлер стоял к Сталину лицом, Сталин вроде бы обходился наличным составом. Но Гитлер повернулся лицом на запад, а к Сталину спиной, и вот Сталину очень понадобились командиры высшего ранга. Много командиров. Вот почему тюремные вагоны спешат в Москву. Тут бывших командиров, прошедших ГУЛАГ, вежливо встречают на Лубянке. Объясняют, что произошла ошибка. Уголовное дело прекращается, судимость снимается. Командиры спешат в Сочи, а оттуда под боевые знамена. Не каждому командиру одинаковое почтение. Некоторым генеральские звания. Среди них генерал-майор Рокоссовский, будущий маршал Советского Союза. Но большинство выпущенных из тюрем так и остаются со своими старыми воинскими званиями. Комбриги, комдивы, комкоры. Странное создалось в Красной Армии положение. Существует параллельно две системы воинских званий для высшего командного состава, две системы знаков отличия, две разные формы одежды. Одни командиры ходят горделиво со звездами, с красными лампасами, в армии это называется полосатые штаны, в нарядных парадных мундирах, другие, делая ту же работу, носят скромные ромбики. У Мельгунова описан и документально подтвержден прием, используемый чекистами в Киеве во времена Красного террора. Не отвечающего на вопросы чекисты без лишних слов клали в гроб и зарывали в землю, а потом откапывали и продолжали допрос. В принципе, в предвоенный период Сталин делает то же самое. В годы Великой Чистки тысячи командиров попали в ГУЛАГ, некоторые из них имеют смертные приговоры, другие имеют длительные сроки и отбывают их на Колыме. По многим свидетельствам, например, колымские рассказы Шаламова, жизнь тут совсем не лучший вариант в сравнении с расстрелом. И вот людей, уже простившихся с жизнью, везут в мягких вагонах, откармливают в номенклатурных санаториях, дают в руки былую власть и возможность искупить вину. Звание генеральского не присваивают, то есть не дают никаких гарантий вообще. Командуй, а там посмотрим. Можем ли мы представить себе, как все эти комбриги и комдивы рвутся в дело, в настоящее дело? Попробуйте невиновного приговорить к смерти, а потом дайте ему работу, за выполнение которой последует прощение и восстановление на былой высоте. Как вы думаете, постарается он выполнить работу? Сталинский расчет точен. Многие из освобожденных служили Сталину верой и правдой, рвались в бой и своими делами и кровью доказали, что доверие достойны. Среди них комдив Ворожейкин, поставленный командовать авиацией 21-й армии в второго стратегического эшелона. Уже в первых боях отличился и в июле 1941 года получил звание генерал-майора авиации. В августе он начальник штаба ВВС Красной Армии. Получая каждый год новое звание, в 1944 году он стал маршалом.